Размытый город тонет в пелене. Осеннего печального дождя. Ты вспоминаешь где-то обо мне. Немного раны снова перейдя. Ты пишешь мне из глубины души всего лишь пару нежных, теплых строк. Как будто знаешь, как они нужны, и продолжаешь старый дело. Я улыбаюсь нити, как крепки, как прорастаем прочно мы в сердца, с которыми у нас родство души. И даже в разных, находясь, мира. Становимся друг другу огоньками и излучаем теплый, ровный свет. Так важно быть иной раз маяками. Так нужно написать порой привет. Я улыбаюсь нити, как крепки, как прорастаем прочно мы в сердца, с которыми у нас родство души. И даже в разных, находясь, и рад.